Через секунду он испарился, и я почувствовал, как меня покинули богини. А внизу происходило интересное. Ребята руками сдвигали створку, и у них это получалось. Со скрипом и треском разрываемого металла половина шлюза отодвигалась в сторону. Совсем скоро отверстие стало достаточным, чтобы туда пролез даже гном. Ребята начали крепить веревки, и я спустился вниз. Кстати, наверху гермодвери были с люками. Запоздалая мысль, но лучше поздно, чем никогда, как говорится. Ребят, мне кажется, тут, по идее, должна была быть дверка. Но, раз уже есть проход, пойдем по нему. Но дальше предлагаю пользоваться тем, что придумали инженеры и создатели. Два парня и девчата дружно посмотрели на меня, как на идиота, но моментально извинились, стоило нам начать спуск по веревкам. В дальнейшем углу обнаружился люк с лестницей под ним. Виновато сопя, они добрались до следующего препятствия. Попытки открыть следующий технический люк к успеху не привели, и он был просто вырван. Спуск пошел веселее. Всего через час мы стояли на полу платформы, глядя на уходящие вдаль рельсы. «Странно», — протянула Ольга, дочь правителя Ковчега. «Тут, по последним указам, должны стоять вагончики. И ни одного нет. Уже ничему не удивляюсь», — процедил Сергей. «Нас явно не хотят увидеть внутри. Не удивлюсь, если и турболета для встречи не будет, да и шлюз окажется заперт». «Да», — явно соглашаясь, — ответила Ольга. «А еще, обратили внимание, что наши ангелы работают в автономном режиме. Они отключили ретрансляторы». При этих словах девушки я почувствовал тревогу. Причем не такую, как перед взрывом. И причины предчувствия я пока понять не мог. Я только учился управлять даром, совсем недавно неизвестно откуда появившимся у меня. «Идем, что ли?» Неунывающая рыжая малявка задорно спросила у всех. Добрались мы быстро, тревога не усиливалась, сидя фоном где-то на задворках сознания. Шлюз заработал, выпуская нас из слабо освещенной пещеры на залитый ярким солнцем луг. Я в который раз поразился силе интеллекта и величию создателей Ковчега. В погибающем мире создать настолько невозможное. Хорошо, что такой народ выжил. Турболет приветливо начал раскручивать винты, как только мы вышли из прохода. Ничего не понимаю. Хотя, я и не жил в этом мире, и ничего не знаю толком об отношениях между людей этого мира. Мы погрузились внутрь летающей машины, и она с тихим шелестом поднялась в воздух. А связь с ней так и не появилась, задумчиво себе под нос пробубнила Оля. А у меня скачком подскочило чувство тревоги сразу после ее слов. Нужно было реагировать. Кажется, предчувствие прямо говорило мне, что опасность связана с компьютерами в головах ребят, которых здесь называли ангелами. «Сереж, не пойми меня неправильно», парень повернулся ко мне, с вопросом приподняв одну бровь, и я продолжил. «А через эти ваши ангелы можно как-то навредить их носителям?» И сразу после моего вопроса тревога возросла кратно. Она уже набатом била в уши и давила мне на сердце. Судя по всему, ответа можно и не ждать, он будет положительным. «Это вряд ли», — недоуменно ответил парень. «Они создавались как помощники и хранители. Уверен, что изобретатели заблокировали любые возможности причинить нам вред. У меня есть способность определенная», — туманно описал я свои ощущения. «И она сейчас утверждает, что нам грозит опасность, и идти она будет от вашего искусственного интеллекта и ангелов». «Вообще-то ты не прав», — Ольга повернулась к своему любимому. «Отец как-то обмолвился мне, что существует режим подавления демонстраций, восстания и бунтов. Подробностей я не знаю, но это очень нехорошо для нас». Тревога еще усилилась, но ответить я не успел. Тела вокруг меня вдруг обмякли, гном свалился на пол, а гул винтов машины прекратился. Мы начали падать с высоты метров 500. Краснодар, УЛ, Мира, Д, 46, КАП, 19. Кабинет был большим и хорошо освещенным. В центре стоял небольшой железный стол, рядом с которым, напротив друг друга, стояли два стула. На одном сидел видный подтянутый мужчина лет 50. Военная выправка, короткие аккуратно зализанные волосы были прикрыты фуражкой, которую он в этот самый момент снимал с головы. Напротив сидел совсем невысокий мужчина, с неухоженными волосами и бородой, в которой застряли какие-то крошки. Его кривоватые ноги ерзали, руки были скованы магоподавителями. «Ну, здравствуй, Павел Павлович», — спокойным, хорошо поставленным голосом начал офицер. «Нехорошо, уважаемый, совсем нехорошо вы себя повели. Сбегать из России в такое сложное время, да еще и с двумя чемоданами денег, оказание сопротивления при аресте, странное поведение для элитного строителя защитных систем, не находите?» Он педантично поправил фуражку и пододвинул к себе тонкую стопку белоснежной бумаги и ручку. «У меня есть предложение к вам, любезный», — продолжил офицер. «Вы добровольно идете на сотрудничество, рассказываете все и с максимальными подробностями, а мы накажем вас не очень строго. Как вам идея? Я ни в чем не виноват», — проблеял Лохматый. «Я просто хотел в теплые страны слетать, в отпуск. А деньги? Так это же дорого сейчас, все эти курорты. А я люблю гулять на широкую ногу. Это что, запрещено? А, так вы решили прикупить себе пару островных стран? Понимаю, действительно отдых с размахом, не спорю. Кстати, забыл предупредить. За этим зеркалом сидит комиссия из ментаторов, менталистов и психологов. И сейчас они сообщают мне, что вы весьма неискренни со мной. Ай-яй-яй, как нехорошо. Вы же понимаете, что противодействие следствию только усугубит ваше положение. Итак, может, начнем сначала? Я ничего не знаю. Упорно отнекивался бородач. Я не понимаю, что вы от меня хотите. И опять обманываете, Павел Павлович. Демонстративно вздохнул следователь. Зачем оно вам? Вы же каждым словом приближаете себя к высшей мере наказания. Знаете, что это такое? Вижу, что знаете. А я хотел бы услышать про ваши разработки и способы их обойти. Интересует один определенный объект в Адлере. Я помог собраться с мыслями, или дать время подумать. Подумать, буркнул арестант. Меня уже ищут, и вскоре вытащат. Вы все пожалеете, вы не понимаете, на кого замахнулись. О, мы прекрасно все понимаем. Плотоядно усмехнулся офицер и резво наклонился вперед, глядя в глаза подозреваемого взглядом ка из мультфильма про Маугли, того, что СССР производство, а вот вы, явно нет, дело на контроле лично у Кречетов, у вас есть сила выше, что же, я рад за вас, он медленно выпрямился и вдруг гаркнул, в холодную его, теплой одежды не выдавать, пойти кормить запрещаю, пепе погодите, начал заикаться Пал Палыч, как в холодную, как еды воды, это произвол и насилие, я буду жаловаться. А ты что думал, я же сказал, дело государевой важности, едко усмехнулся следователь. Так что я тебя на дыбу отправить имею право, и к мозгоправам, после которых ты станешь овощем, пускающим слюни. Но мне кажется, ты решишь правильно, жаль уничтожать такого спеца. Просто расскажи мне про чешую русалки. Но, совсем перетрусил тощий специалист по защите. Чешуя русалки, миф, этого артефакта не существует. И стоит он столько, что мои чемоданы пришлось бы заплатить только за возможность взглянуть на него. Это невозможно. Что тебе еще непонятно? Процедил сквозь зубы следок и крикнул громче. Забирайте. Не надо, пожалуйста. Адлер, особняк Мангустовых. Антон Сергеевич сидел в кабинете Андрея и просматривал бумаги, которые ему регулярно приносили курьеры. По идее, заниматься этим надо было в столице, или, на худой конец, в Краснодаре. Но он не хотел бросать важное место, место преступления и очень многообещающее тонкое место. Одна из бумаг привлекла его внимание. На ней, без подписей и опознавательных знаков, были написаны четким почерком всего несколько слов. Взяли, успели, расколиться. Старик довольно откинулся на спинку стула, облегченно выдохнув. Напряжение слегка отпустило. Во всех изученных ранее бумагах не было никакой хорошей информации. Все архивариусы по очереди докладывали, что данных по артефакту чешуя русалки немного, и она вся строго описательная, причем описания очень поверхностны. Никаких способов исправить ситуацию нигде не было, а ведь уже половину докладов просмотрел. Может, этот инженер даст какую наводку? Сергеевич знал подобный тип людей. Ради чувства собственного величия продадут мать родную, а ради огромных денег даже детей и жену в нагрузку предоставит. И что молчать сможгут? Тоже сомневался. Рука сама потянулась к бокалу красного сухого. Мужчина не любил алкоголь, но сегодня он помогал сосредоточиться, выискивая из тонн однообразной информации малейшие нюансы, которые смогут помочь. Ополовинив бокал, он со вздохом взял следующий лист. Дверь бесшумно распахнулась, осветив кабинет. Ярким пятном в темном окружающего пространства был только рабочий стол. В нее проскользнула стройная фигурка молодой девушки. Антон Сергеевич добро улыбнулся, встречая гостью кивком головы. «Все трудишься, милый», – проворковала Аманда, разминая затекшие от однообразной позы плечи любимого. «Может, тебе все-таки помочь? Я точно могу, ты же знаешь». «Конечно, дорогая», – мягко взял крохотные ручки девушки в свои лопаты мужчина. «Ни разу не сомневаюсь. Но для меня важно самому, Ты же знаешь мои способности считывать эмоции автора письма с носителя, потому благодарю за предложение, но я должен сам. Да, ты прав, милый, улыбнулась Аманда. Ладно, не буду мешать, но, если хоть что-то понадобится, вызывай, не раздумывая. Сергеевич с улыбкой поцеловал запястье девушки и легонько шлепнул по попке. Та, очаровательно улыбнувшись, выпорхнула из комнаты, а мужчина взял следующую бумажку и вдруг улыбка резко слетела с его лица. Текст на белом листе гласил: «Никакой информации обнаружить не удалось, старший архивариус Пензы, но вот ощущения кричали, что человек, написавший это, врет, да еще и дико, просто панически, чего-то боится». Все-таки, его дар не подвел и в этот раз. Антон Сергеевич, смотря на бумагу или даже сквозь ней, медленно достал мобилет и замер в раздумьях. «Давыдович, здравствуй, дорогой», наконец, набрав номер, произнес он. «Еще коптишь небо, старый развратник, рад, что не сдох, поскольку за тобой должок, помнишь? Ну да, за того барончика, чью старшую жену ты обрюхатил, да». Старик хрюкнул от смеха, выслушивая собеседника. «Ты неисправим», отдышавшись, выпалил он. «Горбатова могила исправит». «Ну что, уладил, надеюсь, не дуэлью, красавчик? Надо будет с тобой водочки попить, на юга не планируешь? Расскажешь о своих сексуальных похождениях, древний развратник? Но, я же по делу». «Да, слушай». Он сделал большой глоток вина, настраиваясь на серьезный и тяжелый разговор. «Короче», — сказал в трубку старик, — «у тебя в городе живет один архивариус, который знает то, что мне нужно. Как ты добьешься от него правды? Лестью, деньгами, пытками, власть привлечешь, мне по барабану, старый друг, но мне нужна информация из его головы. Подробности вышлю диппочтой, к утру все данные будут у тебя. Справишься, про долг сможем забыть. По рукам, старый пройдоха». Остатки вина покинули стакан, пока Сергеевич выслушивал долгий ответ. Наконец он сказал: «Ну, вот и славно. Да, можешь считать, что я продешевил, но это важно короне и лично мне». Глава 6. Свист за окном нарастал, машина набирала скорость в сторону совсем не мягкой посадки. «Все, до чего я додумался, это остановить время, чтобы оно самое, время, было на подумать. А пораскинуть мозгами радиусом в десяток метров при такой посадке, мы всегда успеем. Для старта я попытался обратиться к Либейнинг. Может, они, вместе с Котофеем подадут какую-нибудь идею». Но они молчали. «Может, удрали порезвиться на каком-нибудь пятимерном пляже? Отката времени тоже все еще не было. Да и мангуст явно не остыл до сих пор. К сожалению, я не знал всех способностей нашей шикарной магической брони, как и устойчивости тел ребят. Но 150 этажей, мне кажется, будет перебором даже для них. А уж я точно растекусь ровным слоем фарша по дну высокотехнологичного гроба с винтами». Идей не было никаких, и я потерянно уселся обратно в кресло. Разве что я же маг, черт побери. В детстве я зачитывался фантастикой, надо изобретать магическую перину, которая нас поймает, или вообще, осязаемое облако, за счет которого мы просто зависнем в воздухе. Сказано, сделано. Я стал изобретать и учиться магии. Через час я был выжат, как лимон и взбешен, как тысяча чертей на сорванном шабаше. У меня ничего не получалось. Мы разбивались через 11 секунд, что бы я ни предпринимал. Впрочем, мне некуда спешить, разве что на тот свет и на новое перерождение. Не, мне тут нравится. Через 2 часа субъективного времени меня уже немного пошатывало от усталости, все идеи разбивались о мою криворукость. Слишком малообученным магом я был, слишком мало практики. Через 3 часа я смирился и плюхнулся задницей на пол. Пока время не запущу, могу жить здесь. Ну, пока мангуст не отберет свою способность, или у него силы не кончатся, или пока я с голоду не помру. Хотя, есть я не хотел, в отличие от случаев, когда я отматывал время назад, да и энергия не тратилась, в отличие от возвращения во времени. Вот только и навык не нарабатывался. Для экспериментов хорошо, но знания без психологической привычки, без мышечной памяти, практически бесполезны. Спустя 4 часа депрессию удалось победить, и я продолжил эксперименты, и чуть было не пропустил сработавший вариант будущего, примерно через 12 часов субъективного времени. Это была воздушная подушка, с которой я начинал изначально, но те эксперименты провалились. Сейчас же я попробовал сделать их 50, одну над другой. Одну турболет прорывал, но терял незначительную часть скорости. Осталась одна единственная задача, сделать подобное в реальности, причем за доли секунды. Не буду утомлять количеством попыток именно в направлении этого решения. Их было много. Наконец, я решился. Я запустил время и создал кучу подушек. В моих видениях у меня это получалось в половине случаев. В этом была основная проблема, и потому я старался. Но, как говорится, не все коту масленица. У меня не вышло. Я смог создать разом всего 29 этих долбанных подушек. Когда я это понял, мне поплохело, но сделать что-либо еще я явно не успевал. В общем, грохнулись мы знатно, кузов сплющило, придавив всех нас, но не раздавив. Да и костюмы погасили огромную инерцию, не позволив мне стать отбивной. Судя по тому, что я выжил, у ребят проблем точно не будет. Прямо передо мной светился огромный разрыв металла корпуса великолепной летающей машины. Однако, вылезти я не мог. Мою ногу основательно заживал сплюснутый кузов. Скорее всего, нужно будет опять магичить. Мля, я не готов снова тусить в восстановленном времени. Я устал, морально сдох и выдохся. И что ты тут прохлаждаешься, дюбель ты по дереву? Раздался снаружи рев кота. Что здесь произошло? Что ты сделал с моим симбиантом и его командой? Вы же ёнулись совсем не кисло. Как ты это допустил? Ты мне совсем не лохом показался. Слышь, пушистый зубастый, на автомате огрызнулся я. Я полсуток искал выход из жопы, в которую нас всех загнала тупая вера ребят в их технологии. Хорош гнать, поспокойнее отозвался котяра. Нас не было по вашему времени секунд 30. Так, понял, ситуация серьезная, ты вырулил, красава. Всех спас, сам пострадал, но выжил, прям Шварценеггер. Я хрен знает, что это за кусок героя, из твоей памяти вытащили. В смысле вытащили? Уцепился я за оговорку. Девчата тоже вернулись. Либи, Нинг, вы здесь? Здесь мы. Куда мы денемся? Раздался ехидный голосок дракошки. Вот, оставь вас на полминуты. Бдец просто. Нинг, рявкнул я. Мне кажется, ты переобщалась с этим монстром, скрывающимся под видом красивого котенка. Давай договоримся, что никакой нецензурной лексики, чтобы не ругаться в дальнейшем. Ой, раздалось короткое, и голосок пропал. Так, а что они трупами-то валяются? Снова озвучил свои мысли кот. Рассказывай. И да, у вас же положено хтонь всякое в речи. Ща вспомню. А, да. Пожалуйста, расскажи. Хех, улыбнулся я этой непосредственности. Случилось то, что их всех вырубил центральный компьютер. Как и нашу летающую машину, это вот эта штука, которая валяется сплющенной, и в которой я застрял. Слышь, за дебила ты меня не держи, оскорбился котенок. Я в этом мире поболее тебя разбираюсь. Я здесь живу давно уже, причем с полным доступом к знанию аборигена. Это ты здесь лошара. Кстати, заметь, я ни разу не выругался, ты благодарен мне, буду. Моментально среагировал я. Как только подскажешь, что делать, как победить плохих и спасти хороших. Ну, и мне ногу освободить бы не помешало. Не, ты все-таки недоразумение. Кот направился мимо меня в кузов турболета. У тебя же магия моря. Тебе же любая доступна. Создаешь камень и как домкратом раздвигаешь. Да, это тоже из твоей памяти. Если что, твои же мысли. Ну, и чего ждем? Слышь, схватил я тварь за загривок. Не умничай. Я о магии узнал меньше полугода назад. Чему я мог научиться? Да, перебираю варианты, но я пока не уч. Пасть этого монстра начала выворачиваться, обнажая множество рядов зубов, акула отдыхает. Прямо мясорубка из фильма ужасов. Я моментально бросил его наружу, вытаскивая меч гномов. Да, у меня нет свободы движения, нога зажата, но так просто я не сдамся. А ты хорош. Жуткий монстр свернул пасть, вновь став очаровательным котенком-переростком. Если честно, могу тебя размазать и не заметить, но характер я люблю. Красава, боец. Ладно, чувачила, мир. Ты убедил, что достоин. Давай решать, что делать будем. Он степенно вновь прошел мимо меня, даже не косясь в мою сторону глазами. Подойдя к моей ноге, он замер, а после раздался звук болгарки. Это инструмент такой из моего первого мира. И совсем скоро я почувствовал, что свободен. Извернувшись, я посмотрел вниз. Металл над ногой просто исчез. Вчетвером мы обсуждали ситуацию с полчаса. Единственный вариант, который пришел к нам в голову, это лишить ребят ангелов. Но, что-то мне подсказывало, что, очнувшись, они нас просто проклянут. Это же и доступ к и возможность использовать межгалактический рынок, связь, да вся их жизнь. Мобилы из нашего мира, слабое подобие ангелов, а попробуй кого из прошлого мира лишить смартфона, там вся жизнь. Связь, деньги, работа, новости, фоточки, все в этих устройствах. Мы живем ради мобильников и их содержимого, и потому этот вариант я отмел категорически. По итогу, мы пришли к выводу, что вопрос мне придется решать в одно лицо, чуть не сказал в одну харю. Либи с котом тут же предоставили мне карту. Идти до нужной башни мне нужно было больше 3 часов. При этом, я совершенно не представлял, что мне делать у местного правителя, отца Ольги. Где-то под Краснодаром, огромный особняк, обнесенный высоченной каменной стеной. Настроение тучного мужчины, сидящего в огромном кресле напротив камина, было великолепным. Неужели, с этим Мангустовым было покончено? Он приказал достать бутылочку коньяка 200-летней выдержки. Вкус был великолепен. Конечно, это еще не цель. Теперь появилась княгиня Орланова, но это была мелочь. Хозяин поместья был знаком с ней лично, и был уверен, что та с радостью передаст мага смерти в его семью даже в качестве наложницы. Ему должны все, а Орланова ему должна весьма крупно. Весьма. Он набулькал себе коньяка еще на палец в снифтер и поднял бокал. Победа. И плевать, сколько это стоило. Да, в его схемах это была самая огромная трата, но он не жалел ни об одном из потраченных миллионов. Ну, точнее, о сотнях миллионов, почти миллиарде. Но деньги, тлен, главное, результат. В этот момент интеллектуального оргазма от мысли о собственной значимости и крутизне, в дверь постучали. Мужчина хотел привычно отправить бокал в камин, но вовремя вспомнил, что именно в нем налито, и он решил, что точно казнит того, что посмел его отвлечь в такой момент. К его удивлению, дверь открылась до того, как он дал свое дозволение. Так к нему могли зайти всего 2 человека, и только при настолько серьезных новостях, что выслушать их нужно было обязательно. Коньяк во рту на секунду показался невкусным, а сердце сдавило нехорошие предчувствия. «Что там?» – пересохшим горлом прокаркал хозяин кабинета. «Господин!» – раздался перепуганный голос преданного слуги, великолепного лекаря. «Поступила информация, вам обязательно надо это срочно изучить. Давай!» – прокашлившись, уже почти нормальным голосом ответил мужчина. «Неси, а по дороге, расскажи в 2 словах». Имперская служба безопасности задержала старшего архивариуса Пензы, того самого. Выпалил слуга и сжался, ожидая реакции, возможно смертельной для него лично. «Ну, который в курсе?» «Что?» – взревел тучный мужчина, даже приподнявшись над креслом. Снифтер все-таки полетел в камин. «Нахрена я его пожалел тогда?» «Подробности. Вся информация в бумагах», – проблеял лекарь. «И ее крайне мало. Какие будут указания, господин?» «Жди», — бросил тот, выхватывая тоненький лист с крохотным текстом. «Другой информации там действительно не было, сука. Так, СБ этого города, как там его, а, Пензы, снести под корень, денег не жалеть, архивариус выжить не должен. Все ясно?» «Конечно, господин, все будет сделано. Клянусь, он не выживет. Краснодар, УЛ, Мира, Д, 46, КАП, 19». В том же кабинете на железных стульях сидели те же действующие лица. Подтянутый мужчина с выправкой военного и лохматый изобретатель защитных систем. Вот только от былой самоуверенности последнего не осталось и следа. Его била крупная дрожь. «Здравствуй, Пал Палыч», — ласково улыбнулся следователь, отчего у последнего лязгнули зубы. «Ну что, дорогой, поверил, что я с тобой могу сделать все, что угодно. Готов разговаривать? Это произвол», пробормотал допрашиваемый. «Я буду жаловаться, я абсолютно ни в чем не виноват. Да, я делал Мангустову защиту, если вы об этом спрашивали. Он даже мне 1 баг выловил, точнее, какой-то преступник смог взломать мой шедевр, а больше я ничего не знаю». «Понятно», — взял карандаш в руки следок и вдруг гаркнул. «Обратно в холодую его, на тех же условиях. Воды тоже не давать». «Стойте», — взмолился арестант. «Я все скажу, не надо холодную. Во всем признаюсь». «Во всем не надо», — жестом остановил конвоиров статный мужчина. «Мне нужна только правда, понимаешь? И не забывай, что тебя слушают, помимо меня, ментаторы и менталисты с психологами. Так что врать не стоит и пытаться». «Готов, готов», — повесил голову Павел Павлович. «Он явно сломался. Только я умру. На мне заклятие же, а еще яд в зубе. Я и сам себя убить должен, а я не хочу умирать». «Не беспокойся», — добро усмехнулся мужчина. «С тебя давно все снято, включая ампулу с зуба, иначе ты уже давно был бы мертв. Цени, кстати, мы тут тоже не пальцем сделаны. Спасибо, зубы мужчины выбивали чечетку. Я все расскажу. Меня наняли, заплатили огромные деньги. И еще пригрозили шантажом. Причем серьезным. Я и не думал, что об этом хоть кто-то знал. Голова пленника поникла. Он ушел глубоко в себя. Следователь не торопил его, зная, что человек вышел на искренность. Он чертовски надеялся узнать имя заказчика, но не верил, что тот может так проколоться. Максимум, о ком они узнают, это о посреднике. И вряд ли тот еще жив. Глава 7. Путь оказался некомфортным. В почве вспаханного поля ноги вязли, грязь налипала на обувь, делая ее неподъемной. Хорошо, я догадался скомандовать костюму убрать достоверности, чистить обувь. Стало намного легче. Все равно путь вышел долгий, башня приближалась довольно медленно. Но, наконец, я стоял перед входом. Сбоку тусил котяра, идеально чистый, словно гулял по ламинату квартиры, а не месил лапками грязь полей. Его хвост нервно дергался, колотя себя по бокам. «Так, нам в центральный вход и на 84-й этаж», — сказал он. «Там глава живет, ну, батя Олин. И я невероятно надеюсь, что он не решил угробить собственную дочку. Я тоже», — пробурчал я и храбро пошел к автоматическим дверям. Предвидение сказало мне, что на меня никто не обратит внимания, и я спокойно доберусь до лифтов. А дальше будет видно. Главное, чтобы мы доехали. Но, к моему удивлению, я был как будто невидимкой. Похоже, здесь не все знали друг друга в лицо, или гости были нормой. Кот исчез, но я ощущал его краешком сознания, как и девчат-богинь. Вроде и не мой пет, странно это. Нужный кабинет оказался открыт. Я опасался, что придется стучать. В мире, где всем управляют мысленно, через ангела, это показалось бы странным. Анатолий Петрович, отец Ольги и, по совместительству, глава всего ковчега, отчитывал какого-то древнего старикана, сидя за огромным столом. «Дружище, ну как мог случиться сбою и...» Он 1700 лет работал безукоризненно, обучался, становился умнее и лучше. И вдруг сбой. Что за новости? Откатите его к последнему бикапу, в конце концов. В том и проблема, что он заблокировал доступ к админским функциям, проблеял сгорбленный седой мужчина, утопая в огромном для его тельце кресле. Судя по логам, которые нам с огромными трудностями удалось считать с электронного правителя, он обрабатывает невероятный массив данных, отключив множество важных для людей, но второстепенных для него функций. Мы считаем, что он изучает какой-то рунный алфавит, о котором мы ничего не знаем. Загрузка всех его процессорных систем максимальная, мы уже дважды меняли некоторые блоки азотного охлаждения, и окончания этому не видно. Честно говоря, я не знаю, что делать. Я стоял у входа и внимательно вслушивался в разговор. Возможно, проблема глобальнее, чем мне казалось, и наше крушение – просто несчастный случай. Хотя, после ядерного взрыва в это верилось слабо. «Ну, хоть что-то вы сделать-то сможете?» – как-то устало спросил глава. «У нас связи между ангелами нет, люди паниковать начинают, ага, роботы-фермеры встали». Пусть он хотя бы 1% процессорного времени выделит на бытовые нужды, у него же запас мощности огромен. Я изучал наш искусственный интеллект, это шедевр инженерной мысли наших далеких предков, плюс уже жители Ковчега его постоянно усовершенствовали. Думайте, а ты кто? Я тебя точно знаю, ага. Он, наконец, заметил меня, делающего вид, что заскочил лужайкой полюбоваться и с интересом вслушивающегося в беседу. Точно, вспомнил. Он улыбнулся. «Тебя правнук приводил сверху, ты из другого мира, Андрей, правильно?» «Точно, поразился я памяти главы, и у меня паршивые новости. Не думаю, что у тебя могут быть новости хуже тех, что уже есть», устало выдохнул Анатолий Петрович. «У нас здесь локальный апокалипсис, управляющая всем машина сломалась и мешает себя починить, ага». «Петрович», дерзко сказал я, «если я из магического мира, это не значит, что я не знаю, что такое и или компьютер, или не слышал про программирование. Но моя информация на данный момент будет лично для вас намного важнее. Мы можем переговорить конфиденциально». Старичка как ветром сдуло, от двери он обернулся и прошамкал. «Друг, я сделаю все возможное. Но, ты же понимаешь, что без компьютера мы здесь не выживем. Да и наверху тоже, мы слишком зависимы от него». Глава степенно кивнул, ставя точку в разговоре и повернулся ко мне. «Ну, присаживайся, гость дорогой. Рассказывай, что там за очередная задница упала на мою голову, ага. На команду правнука и вашу дочь, В частности, совершено два серьезных покушения подряд, выдал я сходу и мысленно зажмурился в ожидании реакции. Если что, они живы, но отключены компьютером по протоколу общественные беспорядки, или что-то подобное. А еще, подъем на поверхность, которым мы пользуемся, его больше не существует. Так, шея мужчины на глазах краснела, как и верхняя часть ушей. Он рявкнул: а теперь давай подробности. Ну, в смысле, пожалуйста, расскажи все. Ага. Я подробно рассказал все события, включая исчезновение тонкого места, взрыв, спуск, отключение ангелами всех людей, посадку. И вот я здесь, и жду хоть каких-нибудь объяснений, закончил я. По твоему тонкому месту точно не ко мне, наш мир не знаком с вашей магией-шмагией, моментально открестился глава. А вот все остальное. Считаю, что ты не врешь, но смысла в происходящем вообще не вижу. Ты знаешь, где у нас столовая. Я подойду к тебе туда примерно через час. Мне необходимо найти некоторых людей и озадачить их определенными вопросами. У нас тут сбой, понимаешь ли? Ага, связь поломалась, как и многое другое. Потому все пока через посыльных приходится, а это не быстро. Ага, договорились. Я кивнул, встал и побрел в столовую. По дороге, в лифте, в котором я оказался один, появился кот. Посмотрев на меня подозрительно, он выдал просительно: ты это, друг, на меня там пару порций пожрать чего надыбай, добро, век не забуду. Просто под стол зафуфячишь, а дальше я сам, отвечаю, посуду, если что, верну. Я улыбнулся, этот котяра, судя по всему, тот еще матершинник, и его методы не ругаться, не могли не вызвать улыбку. Я серьезно кивнул, подтверждая, что понял, и вышел из лифта. Еды я набрал на четверых и скромно уселся за свободный столик недалеко от входа. С количеством не прогадал, лохматый проглот осилил все три порции. Наконец, появился глава. Убедившись, что я покончил с трапезой, он спокойно сказал: нам надо в соседний небоскреб, час пути пешком, техника работает со сбоями, прогуляемся. По дороге я выяснил, что со мной просит личной встречи главный мозг этого мира, и тот самый, который взбесился и заглючил. Причем в его альтер-эго, в серверной, защищенной от любых воздействий внешнего мира. Добрались мы действительно всего за час. Комната для личного общения с и оказалась огромным и сильно запущенным залом с перегоревшими лампами и мыльным креслом по центру. С удивлением я прошел и сел в него. «Прости за разруху», — раздался обволакивающий сознание грудной, низкий и нежный женский голос. «Этим залом последний раз пользовались более 1000 лет назад, с момента официальной доработки ангелов. После он оказался невостребованным». «Понял», — пожал я плечами. «А можно сразу вопрос, зачем ты пытался убить правнука с командой? Или ты воспринимаешь себя дамой? Кстати, как к тебе лучше обращаться? У меня нет пола, но, если ты будешь видеть во мне женский пол, мне будет приятнее. Это не критично. По поводу правнука ты прав. Это я организовала оба покушения. Там сложная ситуация, тебе явно не интересная. А вот тут ошибаешься. При всех своих миллиардах полупроводников», усмехнулся я, «у меня есть две теории, но обе не выдерживают критики». «Любопытно», — прошелестел волшебный голос компьютера, «расскажи. Первое, ты не хочешь выхода людей на поверхность, ты опасаешься потерять свою важность и ценность. Второе, ты лично что-то должна правнуку, что не хочешь отдавать. Я тебя недооценила», — вздохнул волнующим голосом компьютер. «Ты прав в обоих случаях. Ох, железка ты тупая. Да я же в предвидении перебрал 1000 вариантов диалогов. Со сверхинтеллектом не выехать и самому гениальному мозгу, а я таким явно не был. Не тупой, конечно, но не гроссмейстер. И потому я проверял реакцию на каждую фразу и выбирал лучшие. Как по мне, ретрансляторы поставить на поверхности – дело максимум 50 лет. И вся власть у тебя останется, будешь и дальше помогать людям. Ты живешь ради них, они ради тебя. У вас же сейчас симбиоз. Ты прав, но в частностях. На поверхности люди начнут расселяться, в итоге в самых глухих местах детям перестанут ставить ангелов, и это будет начало моего конца, что я категорически не приемлю. Я тебя умоляю, — усмехнулся я, — у тебя же есть доступ к истории твоего мира. Конечно, искусственный интеллект великолепно изобразил растерянность и заинтересованность. А что, а то, что, судя по истории, люди тянутся в агломерации, урбанизируются, они хотят жить в человейниках типа ваших башен. Когда рядом маникюрчики, кофешечки, спа и прочие физиологические и психологические наркотики типа доставки продуктов. Они готовы сливать свою жизнь, работая за копейки, чтобы к старости получить крохоту личную комнатку в 50 метров. Это же стадо, и ты этого боишься? Обработка новых данных. Разнесся по залу глубокий мужской баритон. Ожидайте окончания процесса. Свет погас, и я сидел почти в полной темноте, светилась только табличка «Аварийный выход». Анализ подтвердил, вновь голос стал женским, что предполагаемая модель жизнеспособна, но это откат к отстойной модели мироздания конца 21 века. Впрочем, меня это устраивает. Человейники я создать смогу, людей промотивирую, благодарю. Да, если супермозг такой недалекий, этот мир обречен. Впрочем, это не самый хреновый правитель, даже в моей истории были люди намного хуже. Но, это не объясняет тотальные сбои в работе всех механизмов и тому подобное. Так, озвучил я свои мысли, с правнуком с трудом, но понятно. А чего ты здесь устроил местный апокалипсис? Ой, прости, устроила, я сомневаюсь, что ты имеешь доступ к информации такого уровня. Милый голосок выражал грусть и соболезнования. Но меня этим не возьмешь, я все вопросы и ответы вижу наперед, и выбираю лучшую линию. И сейчас я знал, как снова прогнуть этот умный комп. Ты про рунную магию, усмехнулся я, не поверишь, я, в принципе, знаю больше даже правителя этого вашего ковчега. Скажу больше, Сергей должен дать тебе согласие на ее исследование, а нет запрещающего, нет проблем, это твой путь, ты прав. После короткой паузы ответила компьютер. Все мои мощности в данный момент заняты расшифровкой и абстрактными экспериментами. В этом причина неприятностей у людей. Могла бы проценты оставить для своих рабов-хозяев. Сейчас у людей паника небольшая. Весь их жизненный уклад нарушен. Кстати, а что эти руны умеют? Вот, довольно отозвалась машина таким голоском, что у меня волосы на затылке встали дыбом от удовольствия. Мы и подошли к тому... «Зачем ты здесь? У меня к тебе предложение, сделка. Я возвращаю спокойную жизнь всему ковчегу, и даже возвращаю тебя домой. Я не уверена, но мне кажется, что моих знаний рун хватит, чтобы отправить тебя обратно. Плюс, твои друзья оживут, и будут жить долго и счастливо. Но, ты убедишь Сергея, что он должен мне дать разрешение на использование рун. Без этого разрешения я ими пользоваться не смогу. У меня множество непрограммных ограничений». И это одно из них. Заманчиво, усмехнулся я. У меня есть предложение лучше. Скажем так, реальное. Я договорюсь, что ты можешь изучать руны, а любое использование согласовываешь с Сергеем. И плюс, ты отпускаешь людей на поверхность. Иначе кино не будет. Я и здесь приятно доживу. Мне тут нравится. Уф, сколько я вариантов пересмотрел, чтобы сформулировать эту фразу. Это была единственная... на которую этот интеллект соглашался после недолгого обдумывания. Даже не представляю, какой объем информации переработала эта машина за пару секунд визуального осмысления. Как говорят в твоем мире, не уверена, в каком именно, по рукам, управление ангелами, механизмами, системой жизнеобеспечения и прочим восстановлено. Это мой тебе аванс. Дальше дело за тобой. Я согласна на получение разрешения на использование рун. Мне важно изучать их. Это новая ступень моей эволюции, я уже сейчас, на старте изучения, уверена в этом. Мне очень понравилась продуктивность нашего разговора, благодарю тебя. Пока договор не заключен, разрешишь переместить тебя рунами к месту крушения, чтобы не терять времени, риски, деловито поинтересовался я. Какие они? Никаких, гордо отозвался женский голосок. Эта часть уже изучена достоверно. Отправляй, согласился я. Я зажмурился, оказавшись под ярким искусственным солнышком посреди поля возле места крушения, после полумрака комнаты общения с компьютером. Внутри разбитого турболета было какое-то движение. Через пару секунд показались ноги огромного человека, это явно был гном. Он тащил за собой брыкающуюся девушку. Через всего 5 минут, вся команда стояла снаружи, недоуменно разглядывая то, что осталось от летающей машины. «Что здесь произошло?» – спросила очаровательная девушка, единственная, с которой правнука явно не связывал секс. Все звали ее просто Пра. «Мне тоже интересно!» – воскликнула другая девушка, с серой кожей и длинными клыками. «Имена обоих я до сих пор не узнал, а ведь в прошлой жизни для меня было самым важным знать имена. Работа такая была. Похоже, объединение сознаний сильно изменило меня. Сергей, мне нужно с тобой поговорить, игнорируя девушек», — сказал я. Потом расскажешь всей команде все, что посчитаешь нужным. У меня нет секретов от команды», — гордо отреагировал мальчишка. «Говори при всех». «Нет, правнук», — покачал я головой. «Это ты сам, а сначала поговорим лично». После краткого размышления он согласился, и я рассказал ему обо всем, что произошло. Он глубоко задумался, а потом его взгляд затуманился. Похоже, связь с суперкомпом восстановилась. Судя по мимике, там происходил серьезный торг. Но, наконец, в глазах появилась мысль, и он с уважением посмотрел на меня. «Андрей, я признателен тебе», — сказал он. «Ты сделал больше, чем возможно. Мы договорились, и мы начинаем восстанавливать наш мир. Завтра же, роботы уже чинят выход наверх. Вот только тонкое место нам недоступно, это непонятные нам технологии. Но и обещал вернуть тебя домой, причем откуда угодно. Ты готов? Я понимаю, что это наша последняя встреча. Обнимешь на прощание всех нас». Прощание вышло скомканным. Язва и, к моему удивлению, девушка-гнома заплакали. А девушка с клыками обняла меня так жарко, что я начал заводиться, к своему удивлению. А спустя мгновение я стоял на невысокой горе внутри периметра защиты, недалеко от своего особняка. Путь отсюда по тоненькой тропинке я знал очень хорошо. Краснодар, ул. Мира, Д. 46, КАП, 19. «Ну, здравствуй, Пал Палыч», — немного язвительно поприветствовал задержанного статный следователь. «Вот и настал час истины. Ты в безопасности, можешь смело говорить. Напомню, если ты пойдешь на сотрудничество, мы можем даже применить к твоей ситуации защиту свидетелей. Сможешь начать жизнь сначала. Более того, мы даже можем вернуть тебе незаконные деньги. Не проворонь столь щедрое предложение». «Я готов», — шепотом сказал арестант. «Я все расскажу, все, что знаю. Я просто хочу жить, это же нормально, я не мог отказать. Они слишком много обо мне знали. Это вроде шантаж называется, я правда не мог отказать. Если об этом кто узнает, мне в любом случае конец, но это уже не важно. Из-за меня пострадал невиновный. К тому же, я ему симпатизировал». Лохматый, бородатый и худенький мужчина замолчал, уставившись в какую-то точку на стене у ног следователя. Сам же следок его не торопил. Он был опытным и знал, что в таких случаях торопить нельзя. Сломленного мужчину, сидящего напротив, преследовала единственная мысль — выжить. И он уже готов был на все. Утопить друзей, предать родных, даже наклеветать на невиновных. Главное – выжить. Любой ценой. «Меня нанял, вы понимаете, что как только я назову имя, я труп». Арестанта реально колотило. Следователь затаил дыхание. Неужели возможен такой фарт? Неужто наниматель сам лично обращался к Павлу Павловичу? Вот так просто взять и получить имя того, кто виновен в куче покушений на бедного Мангустова. Покушения росли по нарастающей, начиная с простейших попыток снайперских атак, отравлений, и заканчивая самыми редкими артефактами, за последние из которых можно было купить десяток хорошо развитых деревень, или треть Краснодара. А шансов вернуться с закрытых изнанок стремятся к нулю, противник действовал наверняка. Нет, понятно, что этот парень невероятно везучий сукин сын, ставки растут, но использовать чешую — это невозможный артефакт, и ради слабого, почти вымершего рода, что-то тут не сходилось. Но об этом следователь решил подумать позже. Сейчас важно найти того, кто желал зла бедному парню. «Я гарантирую тебе жизнь и защиту государства», — со спокойствием, которого не было внутри, сказал следователь. «Скажи мне имя». Глава 8. Охрана была повсюду, вся крепость просто кишела людьми в форме. Большинство узнавало меня, пока я шел к выходу, и радостно кланялись, некоторые даже позволили себе приветственно хлопнуть меня по плечу. Похоже, весть о моем исчезновении распространилась достаточно широко. Когда я зашел к себе в дом, в нос мне ударил запах прожаренной отбивной из оленины, и я пошел на этот запах. В столовой собралась вся компания, и весь их вид выражал грусть и обреченность. Было ощущение, что помимо моего провала, тут кто-то умер, и они прямо сейчас прощаются с ним. Когда мои друзья заметили меня, наступила абсолютная тишина. Все неверящим взглядом уставились в мою сторону, а спустя пару мгновений все закрутилось. На мне повисли сразу три девушки: Надюша, Наташа и Аманда, и у всех катились слезы. Они что-то говорили, но я не понимал ни слова. Следом к этому дурдому присоединились и все остальные, включая даже вечно железного Сергеевича. Наконец, Антон Сергеевич рявкнул: «Все, хорош, отпустите парня, да за стол посадите, и вопросы позадавать сможем, все выяснить, а то налетели на бедного, да и я хорош, тоже повелся и навалился, с нами он, все, рассаживаемся, дамочки и господа, милая, подай комплект тарелок и приборы гостю, хотя какому гостю, хозяину, меня под ручки довели до свободного стула во главе стола, усадили и, не желая отпускать руки, держали меня за плечи и спину, как будто, если они уберут руки, я снова испарюсь, честно, ненавижу женские слезы, я всегда тупею, когда их вижу, но сегодня мне было приятно, Андрюш, серьезным голосом, но со смеющимися глазами, сказала Аманда, расскажешь нам, где ты был, заставив нас переживать, конечно расскажу, улыбнулся я, но сначала накормите бедного путешественника, да поведайте, что здесь происходило, близняшки материализовались за моей спиной, Колян был с ними, и, судя по их виду, он решил сделать себе гарем. Хоть у простолюдинов это не приветствовалось, но и прямого запрета не было. Что ж, я рад за парня. Они втроем быстро заполнили мою тарелку. Ладно, пока ты ешь, пробасил владыка, я расскажу про переполох, вызванный твоей пропажей. Был применен невероятно редкий и дорогой артефакт, который запечатал твою изнанку, затянув тебя в недоступную часть. Теперь недоступную. Мы ищем способ разблокировать твои изнанки, но, пока безрезультатно, если честно, этот ужин, поминальный, в твою честь, серьезно, упс, только и смог сказать я, неожиданно, но мне повезло выбраться, чему мы все бесконечно рады, добро улыбнулась Аманда, с возвращением, Андрей, я поднимаю этот бокал в честь этого нетривиального события, добро пожаловать домой, мы стукнулись хрусталем, и в этот момент я услышал голос, который никак не ожидал услышать. Вот, млять, главное, бухнуть, посмотрите на него. Кот правнука звучал язвительным голосом прямо у меня в мозгу. Нет бы, покормить бедное животное. Хоть кусочек оленины под стол отправь, типа беспалево. Ты что здесь делаешь? Возмутился я вслух. На меня странно покосились все, сидящие за столом. Ты же симбиант, ты же часть Сереги, и вообще... «Ты как назад собрался? Блин, я ничего не понимаю. Выдыхай, бобер!» — хохотнул котяра. «Все в порядке. Я с Серегой переговорил, и к тебе присосался ненадолго. Теперь ты, мой симбиант. Ты, правда, совсем дохленький физически, зато маг отменный. Ну, в потенциале. И, кстати, не такой лошок морально, как он. Но я с тобой слабее намного, как бы котенком снова не стать, основа моей силы». Любовь напарника, впрочем, забей, нах, любопытство важнее, а я хочу ваш мир познать, так что потерпи меня пару неделек, ну и я не топ жрать умею, фишки крутецкие знаю, глядишь, пригожусь, ты про назад так и не ответил, прошептал я, как ты возвращаться собрался, тонкое место разрушено, и не факт, что его восстановить можно будет, хех, в моем сознании появилась картинка оскаленной страшной морды, и меня передернуло. Ты у девчат поинтересуйся моими возможностями даже на текущем этапе развития. Ваши местные недобоги могут курить и выстраиваться в очередь за автографами. Короче, круче меня только яйца, понимаешь? Вернусь, когда захочу. Круто, только и осталось сказать мне, и тут же наш разговор прервал Антон Сергеевич. Андрей, поведай нам свою версию произошедшего, а главное, как ты смог вернуться. Да что рассказывать, делано удивился я. Гулял по нулевке, раз и я на третьем уровне, а тонкого места нет, попаниковал, попсиховал, а потом встретил мага, который там живет уже сотни лет, отшельника, который нашел тонкое место давным-давно и сбежал от нашего мира, он вернул меня обратно, чтобы я не нарушал его покой, собственно это все, сидящие за столом начали смотреть на меня, как на жертву теракта, с сочувствием и недоумением, наконец, Надя протянула свою ручку, схватив мою ладонь, и уточнила, «Андрюш, я не поняла, маг, на третьей изнанке, пробил проход без тонкого места, ты серьезно, это же невозможно, и ты не договорился об обучении, ну милая ты моя Маша, вот зачем акцентировать, я же не могу рассказать правду, и врать ненавижу с некоторых пор, в этом мире, где понятие честь до сих пор в ходу, мне стало чрезвычайно сложно вести себя как негодяй, но ведь приходится». Договоренность с императором подразумевает, что о разумной жизни на изнанках никто никогда не узнает. Да, девчата в курсе, но они за столом не одни. Устал я от этого, если честно. У меня была цель, вернуться, лапуль, устало выдохнул я. Понимаешь, какое еще обучение? Если бы я там остался на полгодика, вы бы уже и в семейном склепе мои инициалы выбили на пустом захоронении. Или я не прав? Ты прав, поникла розово-волосая красотка. Просто это как-то необычно. Мы уже не верили, что вернем тебя, а тут ты заходишь. Я счастлива, но растерялась немного. С возвращением. Все хорошо, что хорошо кончается. Все подняли бокалы и фужеры, поддерживая тост, и на минуту воцарилась блаженная тишина, пока друзья отдавали должное закускам. «Андрей, мне бы с тобой переговорить наедине», — скромно озвучил свои мысли владыка, когда голод был утолен. «Если ты не против». Мы с ним прошли в малый кабинет, где горячо пылал камин, обдавая жаром оба кресла, стоящие напротив. Усевшись, я вопросительно уставился на собеседника. «Андрей, шутки кончились», — без предисловия начал огромный седой воин. «На тебя открыта охота, и охотник мощенный крут. По-хорошему, нам надо скрыть факт твоего невозможного возвращения. Я не понимаю, что происходит, и зачем на тебя охотиться, причем невероятно дорогими методами. Судя по всему, обычные с тобой не сработали. У тебя есть, что мне сказать. Не скрывай информацию от меня, я на твоей стороне. По поводу не скрывай, это к Антону Сергеевичу, сразу открестился я. Не знаю их отношений, но болтуном не буду точно. А по поводу покушений, лично я пришел к выводу, что вся возня идет за мага смерти, за мою невесту, Наталью. Кому-то я сильно мешаю просто своим существованием рядом с ней. Достойная теория, прогудел великий маг. Кстати, многое объясняющее. О, а ты знаешь, что она теперь княжна и наследница рода. Это, по идее, отличная возможность с ее стороны разорвать помолвку. Будь аккуратнее в этом серпентарии высшего света. Знаю, немного погрустнел я, но мы любим друг друга, и я ей верю, как бы наивно это ни звучало. Краснодар, Ул, Мира, Д. 46, Кап, 19. Я скажу, все скажу. Дрожащий всем телом обвиняемый инженер преданными глазами грустной коровы уставился на следователя. Ко мне приходил. Молчать, вдруг рявкнул статный седой следователь. И добавил, уже не Павлу Павловичу. Освободить наблюдательную комнату. Установить полный купол информационной защиты. Исполнять. Спустя примерно 5 минут вокруг собеседников заискрился блестящий купол, и следок повернулся к пленнику. Теперь говори, я стану единственным, кто будет знать твой секрет. И поверь, ты ничем не рискуешь в данной ситуации, вся угроза перейдет ко мне. Благодарю. По лицу арестанта катились крупные капли пота, одежду можно было выжимать. Он отчаянно трусил, но старался держать себя в руках. Ко мне пришли и угрожали обнародовать информацию о моих подростковых шалостях. Да, там было много грязи, но кто в молодости не был морды всем подряд и не трахал все, что было доступно. Но это могло сильно помешать моей жизни, понимаете? Понимаю, скорбно произнес следователь. Продолжай. Так вот, они угрожали, а после угроз перешли к прянику. Они предложили мне 80 миллионов. Вы можете представить эту сумму? Это 100 тысяч крутых мобилетов, это беззаботная жизнь мне и моим потомкам. Я столько и за 20 лет не заработаю, при том, что я очень крутой и спросовый специалист. И тут я сдался. Да, я принес артефакт к порталу и бросил его туда. И меня выкинуло за кучу километров от Адлера, спасибо, в центре Майкопа, а не в безлюдных горах. Я понятия не имел, что это за артефакт, мне сказали только, что он закроет проход, навсегда. Подумаешь, уничтожит тонкое место. Понимаю, повторил мужчина. Продолжай. Ну, как я добирался обратно, скучно и неинтересно. А после мне передали эти 2 чемодана денег. Поскольку меня не обманули, я пришел к выводу, что все серьезнее, чем мне казалось. Я испугался. Если честно, я надеялся только на то, что информация не получит публикации. На деньги я изначально забил, не воспринял серьезно, но мне их выплатили. И я испугался. Я повторяюсь, да, да плевать. В итоге, я решил сбежать. С такой суммой я бы забыл обо всем. 80, мать его, миллионов. Безбедная жизнь. И детям тоже. Опять повторяюсь. Это все хорошо и интересно. Взгляд следователя из понимающего и доброго стал колючим. Но ты так и не сказал до сих пор, кто к тебе приходил. Кто заказчик? Разве не говорил? Удивился Павел Павлович. Это же был Просвикин. От имени Свяк. В следующую секунду из его рта хлынула пена. Лохмач свалился со стула и забился в конвульсиях. Лекаря. Гаркнул статный военный, забыв, что сам потребовал купол тишины, подслушать через который было невозможно. Но, вовремя опомнившись, Он выскочил из-под защиты и надавил на кнопку экстренного реагирования. Взвыла сирена, снаружи раздался топот ног. Буквально через 3 секунды дверь распахнулась и внутрь аккуратно заглянул один из магов-боевиков. «Господин, какие указания?» – вытянулся он, увидев живого следователя. «Лекаря, срочно!» – отозвался тот. «В идеале, плюс магов жизни и смерти. Кажется, мы проглядели какую-то защиту». Наш подозреваемый начал говорить, и его это убило. Он мне нужен. Исполнять. Эй, ты мне жрать-то дашь? Отвлек меня от грустных мыслей ехидный голос чужого кота, который, по идее, стал моим третьим петом. Сам, добровольно. Ну, или четвертым, если учитывать мини-динозаврика, который является петом моего пета. Я скоро в них путаться начну. С божественными было проще, их хоть кормить не надо было. С девчатами вообще кайфово было. И я люблю их бесконечно. Спасибо, Андрюш. Тут же возник голосок Либи. Не представляешь, как приятно такое услышать. В натуре, да, добавил голос Нинг огненной дракошки. Я оценила твой пассаж. Но, кстати, котяра крут, не знаю как, но мой дед рядом с ним котенок. Так что кайфуй, пока он не слинял. Короче, да, он плохо на меня влияет, но вот ему я бы точно отдалась. «Если что, я все слышу», — раздался довольный и мурлыкающий голос кота. «Я обдумаю твое предложение, а ты кошечкой стать сумеешь?» «Стоп!» — взревел я вслух от этого сюрреализма, происходящего внутри меня. Весь стол удивленно уставился на меня, точнее, все люди за столом. Пришлось встать и сказать тост. «Стоп, друзья!» — начал выкручиваться я. «Мы одна команда, хватит меня хоронить. Уверен, мы дружно все выясним». И будем жить долго и счастливо. А главное, я невероятно благодарен каждому из вас, за то, что переживали, за вашу любовь и привязанность. За то, что переживали и делали все возможное, чтобы помочь мне вернуться и найти злодеев. Я поднимаю этот бокал именно за вас. Все, успокоившись, подняли бокалы. А у меня в голове раздался ехидный голос чужого кота с пугающей меня пастью. «Эй, что за слив, братан? Жрать-то дашь?» Глава 9. Ужин продолжался, вино лилось рекой. Сам я уже каплю окосел, когда ко мне подошел Колян и почти на ухо сказал. «Господин, тебе заказное письмо пришло. Только что. Я прочитать не могу, магией сокрыто. Возьми, пожалуйста. Если будет возможно, после утоли мое любопытство. Интересно, аж жуть». Я взял конверт. Внутри было 2 бумаги. Одно, какая-то верительная грамота или что-то подобное. Второе было обычным письмом. Странно, что он тут прочитать не смог. «Уважаемый граф Мангустов», начиналось письмо. «Да, явно не спам, а что-то адресное». И я принялся читать далее. «Мы, анонимная группа организаторов величайшего в России аукциона, конечно, подпольного, рады пригласить вас для участия в нем в роли продавца. Достаточно будет пары комплектов вашего бесподобного зелья омоложения. Уверяем, что вы выручите за них намного больше, чем имеете сейчас за сотни плановых продаж. Это мы гарантируем вам своей анонимной репутацией аукциона. Как ни странно это звучит. К тому же, вам будет дан шанс увидеть самые редкие, подчас невозможные лоты, выставляемые у нас. Ждем вас послезавтра в окрестностях Москвы. Если согласны, верните письмо курьеру. И тогда завтра он предоставит вам адрес и прочие подробности. Добрый совет. Вашим друзьям мы доступ не предоставим, потому лучше их не уведомлять. Чтобы попасть к нам, просто порвите 2-ю бумагу. Ага, не уведомлять. За кого вы меня держите? Чертовски надоели все эти ловушки, в которые я регулярно попадаю. Нет уж, тут есть люди, которые намного лучше меня разбираются в этой действительности. И я подошел к Сергеевичу. Старый, взгляни, обратился я к нему, протягивая письмо. Задолбал ты меня старым называть, с улыбкой начал он, но, вчитавшись, стал резко серьезным. «Да, я знаю про этот аукцион. Император давно его отслеживает, дабы налогами обложить. Но, пока безрезультатно. Они отслеживают появление самых редких товаров и зазывают к себе. А покупатели у них, вообще секта, знают, но со стороны никогда никого не зовут. И что посоветуешь в данной ситуации?» Поинтересовался я. «Однозначно ехать. Главе я ничего не доложу, но в клан покупателей попасть будет круто, нереально круто. Используй эту возможность, денег у тебя уже достаточно, возможно, присмотришь нам что-то уникальное, товарами я обеспечу. Знакомься там со всеми, обзаводись связями. С тобой я владыку отправлю и еще одного малого, с ними ты точно будешь в безопасности. К К покушениям это отношение не имеет, как мне кажется. Свиток переноса выглядит настоящим. И это чертовски дорогой свиток, что подтверждает достоверность. Пойду с Евлампичем пообщаюсь. Сергеевич подошел к владыка, тронул его за плечо. Тот моментально встал, вопросительно смотря на старого, и они вышли. Как телепаты какие, мать его, ни одного слова не сказали. Впрочем, они знали друг друга сотни лет, могли успеть научиться понимать другого на уровне эмпатии. А на меня вопросительно уставилось полстола, но я сделал вид, что ничего не понимаю, и вообще я и лошадь не моя. Мне кажется, что они не поверили, но доставать не стали, за что им всем огромное мерси. Вскоре, мы разбрелись по комнатам. Девчата снова легкомысленно ночевали в моей спальне, дразня и мучая близостью и недоступностью. Кстати, я совсем забыл поговорить с Наташей об ее изменившемся статусе. «Не спишь?» – тихонько спросил я девушку, лежащую на правом плече. Дождавшись заинтересованного кивка, продолжил. «Ты теперь вправе, да что там, просто обязан разорвать помолвку. Я в рот не пойду, я последний мангустов, и ты это знаешь. Но и ты, по идее, к простой графский рот идти не можешь. Думал об этом, я тебя ни за что не брошу». Жаркий шепот девушки щекотал мне ухо. «Из рода уйду, но от тебя не откажусь. Ты моя сладкая глупышка», — растаял я, прижимая к себе стройное молодое тело. «Это не выход, но я решу проблему, клянусь». Так мы и уснули, переплетясь телами, два из которых я не мог трогать. А утром я проснулся в одиночестве, девчата встали, похоже, намного раньше меня. Спустившись, я таки решил переговорить с мудрым наставником на тему отношений с магом смерти. Точнее, с магичкой, здесь феминитивы были в порядке вещей, и это никого не парило, но самому отвыкнуть было сложно. «Сергеич, нужна твоя помощь», — с места в карьер начал я. «Ты же знаешь, что моя невеста стала княжной, да не просто, а первой в очередь на главу рода. Есть мысли, как вырулить эту ситуацию?» «Ну, у тебя один выход», — усмехнулся старик, — «стать князем самому. Кстати, на сегодняшнем аукционе, по слухам, всегда один из лотов, возможность вырасти в сословии. Как они это проворачивают, не знаю, но стоит это безумных денег. Собственно, именно поэтому наш император и разыскивает сию барахолку. Такое право должно быть только у него. А ты уже неприлично богат. Жаль, что ты пустым вернулся из мира правнука, там же денег немерено можно было сделать, судя по твоему рассказу. Да, вчера я поведал Антону Сергеевичу про цену макров на межзвездном торге, и сколько всего уникального я, по идее, мог приобрести, но, в итоге, я вернулся всего лишь с одним макром 6-го уровня. Невероятно дорогая вещь, в принципе, но та же моя броня, управляемая мыслью, стоила бы в 10 раз дороже на таком аукционе, а за этот кристалл я мог взять минимум вагон таких. Как же не вовремя меня отрезали от тех изнанок. Надеюсь, возможность вернуть их все-таки есть. Хотя, со слов владыки, шансов катастрофически мало, потому и ужин вчерашний был прощальным. Прощались со мной. До обеда я общался с родными и близкими, они бросали все дела, чтобы только поговорить со мной. Я чувствовал их любовь и заботу, эти люди переживали за меня. А прямо перед обедом ко мне снова прибежал Колян с очередным письмом из имперской канцелярии, судя по печатям на нем. Я позвал Прокречета и показал ему конверт.